«Это демон, порождение сатаны!» — кардинал Джероламо Риарио выпаливал слова, не помня себя от ярости. Его собрату и приятелю Джулио Спиноле пришлось смахивать брызги слюны с плаеного воротника и стихаря. «Сеньор каноник сумел рассердить тебя. Боюсь, ты сегодня опять будешь плохо спать». «Он такой же сеньор и каноник, как я папа!» Риарио осекся, поняв, что выразился неподобающим образом. «Да простит меня его святейшество!» Кардинал Спинола махнул рукой со снисходительным видом, каковой он всегда принимал, чтобы дать понять богатым прихожанам, что они могут внести посильную лепту в искупление своих грехов. Разве они с Джероламо не знакомы с той поры, когда посещали одни и те же аудитории в Болонье? Разве не поднимались они рука об руку по ступеням Святой Матери Церкви? Между такими близкими друзьями должно быть какое-то доверие. «Самое скверное состоит в том, что ты прав», — раздраженно продолжил Джероламо. «Этого он и добивался. Возбудить меня, разозлить и довести до приступа. А этот самодовольный глупец Лоренцо только и делал, что наускивал его». Спинола не стал напоминать, кто на самом деле наускивал Фичину и требовал, чтобы тот высказал свое мнение об астрологии. Его дорогой друг не захочет сегодня выслушивать упреки, как, впрочем, всегда. Риарио начал расхаживать по комнате, нервно перебирая четки. «Я позабочусь о том, чтобы отплатить им за этот прием. Настанет час, и они на коленях будут молить меня о прощении». «Но этот час уже настал, Джероламо», — пробормотал Спинола. «Они вели этот разговор всю обратную дорогу от самой Флоренции. Вот и сегодня он затянулся до полуночи. Обычно в это время они уже давно спят после второй молитвы. 2 дня и 2 ночи потеряны, Джулио. И столько же на обратном пути. Не говоря уже об отвратительных гостиницах и опасностях, подстерегающих на каждом шагу. И ради чего? Чтобы рассматривать бессмысленные вещицы и выслушивать наставления относительно звезд и их влияния. Чтобы мне подсунули атлас Азии Пия II, который был сладострастником и ересиархом. Разве слуга Христов не имеет права на покой?» Риарио резко остановился в конце стола, отчего складки его одеяния взметнулись, заставив заплясать язычки пламени в свечах. Он обернулся к Спиноле, словно только сейчас расслышал сказанное им. «Что ты сказал?» «Что этот час уже настал. Испанский путешественник прибыл в Азию, согласно последнему донесению командора де Бессона. Необходимо действовать». Джероламо Риарио задумчиво взглянул на Спинолу. «Ни один человек в Риме, за исключением его святейшества, не осмелился бы сказать ему, что необходимо сделать ту или иную вещь. Но сейчас не время спорить с дорогим Джулио, который оказал церкви так много услуг. Правда, в последние недели он оказывал их достаточно неудачно». Риарио крепко сжал в руке четки, словно хотел выжать из них стон. «Как прикажешь действовать, если этот французский болван вешает наших шпионов?» Кардинал Спинола снова снисходительно махнул рукой, и на сей раз этот жест относился к командору Пьеру де Бессону, преданному союзнику Рима, любимому слуге папы и оплоту христианства. Ему пришлось их вздернуть, дабы соблюсти приличие. К тому же, как шпионы, они гроша ломаного не стоили. У меня не было времени нанять кого-либо поумнее. Еще вопрос, смогут ли они попасть в чистилище нашими молитвами. Устало вздохнув, Риарио возобновил свое движение вокруг стола. Он начал постепенно успокаиваться, и это было для него немного огорчительно. Поистине нужно быть французом, чтобы так заботиться о приличиях. Ну, по крайней мере, он мог бы придать в наше распоряжение 2 своих людей взамен этих грешников. Он уже предложил нам 1 человека, который стоит их обоих, как пишет он в своем донесении. Это один из его собственных рыцарей-госпитальеров. Он ждет подходящей оказии, чтобы переправить его на восток, не вызвав подозрений у достопочтенного Сакосты. И еще ждет твоих указаний, то бишь наказов его святейшества. Был у них еще 1 человек, знатный испанец, которого де Бессон доставил на Родос на своей каравелле. Он был прислан самой Изабеллой Кастильской, но Спинола ему не доверял. Фадрике Альварес. Смешное имя, как, впрочем, и сам этот человек. От таких людей неизвестно, чего ждать. При случае они могут и предать. Достопочтенный Сакоста Риарио дошел до конца стола и замолчал, не закончив фразы: «Достопочтенный Сакоста! Вот еще один пример неразумной раздачи титулов и должностей, кого только не одаривала ими церковь в своей щедрости! Что достопочтенного в этом предводителе солдафонов с Родоса? Грубые скоты, отступившие от веры, опустившиеся из-за длительного соседства с Востоком, как и их предшественники-тамплиеры, от которых они унаследовали множество пороков и ересей, а также почти все их имущество, к вящему огорчению. Достопочтенный Пьер де Бюссон? Ему еще нужно хорошенько доказать свою преданность, если он собирается стать великим магистром. Какие указания я должен ему дать?» Кардинал Спинола развел руками. «Ради всего святого, Джулио, оставь ты эти свои ужимки. Ты сейчас похож на старую курицу, пытающуюся взлететь». Спинола поджал губы и сложил руки на груди. «И не прикидывайся обиженным. Сам знаешь, как папа озабочен этим делом. Ты ведь мой советник. Вот и дай мне хороший совет. Так что мне велеть французу?» «Ну, пока что испанец служит как Флоренции, так и Риму, поскольку трактата он еще не разыскал. Не будем мешать этим поискам. Пусть найдет его и привезет в Италию. Как только он окажется здесь, мы его арестуем и предложим сделать выбор между Богом и дьяволом. Он будет готов сквозь землю провалиться, когда узнает, в чем мы его обвиняем. Он действительно новообращенный. Новообращенным был его дед или прадед, фамилию он носит не христианскую. К тому же есть подозрение, что, будучи на Востоке, его отец вернулся к заблуждениям своих предков. Наши испанские союзники будут довольны. Им представится возможность впервые испробовать на деле суд Инквизиции, учрежденный с дозволения его святейшества. Похоже, герцог Медина, покровитель нашего преступника, питает слабость к сарацинам. Королева Изабелла — ревностная католичка и не станет терпеть инакомыслие. Свидетели, обвинения, доказательства. Джероламо Риарио будущий процесс виделся цепью долгих и нудных хлопот. Разве мы не можем просто обвинить его в ереси? Этот богохульный трактат — достаточное доказательство. Суд устроим в Риме и тем самым избавим от лишних хлопот наших союзников, а заодно и себя. Спинола заговорил, тщательно подбирая слова. Трактат Гермеса может представлять большую ценность для папства. Возможно, не для нашего высокочтимого Сикста IV, этого воплощенного милосердия, но для его преемника. Враги Рима не перестанут донимать нас астрологией и магией, которые все больше входят в моду. Слуга Христов имеет полное право ответить им их же оружием. Между прочим, Гермес был первым пророком Иисуса Христа, так говорит Августин. Нужно сделать все возможное, чтобы трактат не стал известен, прежде чем мы его не изучим. Риарио продолжал ходить, вцепившись в четки. Поистине дьявольский план. Не будь он так глуп и запутан, для чего терять время, устраивая суд над каким-то тафуром? Невозможно поверить, чтобы Джулио вдруг сделался столь щепетильным. Что до Гермесова трактата, то во всей истории не было книги опасней, это хуже любой чумы. Он правильно поступил, что не стал беспокоить по этому поводу папу, но, видит Бог, ему все тяжелее жить с такой ношей. Он обвел взглядом величественные тома в кожаных переплетах, теснившиеся на полках. Жития святых, свидетельства отцов церкви, жизнеописание пап, библиотекаря Плотины, в глубине большая Библия Доменико Герландайо. Для чего Риму новые трактаты, когда есть столько благочестивых книг, прославляющих его? Не все ли равно, кто их написал, сам Моисей или патриарх Авраам? И если знаменитый Гермес был первым христианином, то он же был и первым еретиком. Смерть унесла его раньше, чем он успел своей рукой насадить в религию магию и астрологию. А его сочинения тысячу лет никто не читал. Можем ли мы быть уверены, что трактат подлинный? Агент Медичи, которого мы захватили осенью, неделю провел у нас на кобыле. Он не только признался, что видел трактат в Каппадокийском монастыре, но и выучил все молитвы, что читают в утренню, хвалины, час первый, третий. Спинола вспомнил о ночном богослужении. Интересно, пошлет ли Джероламо за каретой, чтобы отправить его в свой приход в Пьяцца-Навону? После недельного путешествия не грех и передохнуть хотя бы одну ночь. А если бы в монастыре случился пожар? Или Тафур утонул бы на обратном пути? И не смотри на меня так, Джулио, подумай о папе и его пастве. В наше время засилье еретиков христианство и так подвергается слишком большой угрозе, чтобы вносить в него новшества. Я уже не говорю о турках. Ну, разумеется, в подобном случае Медичи и Фичино ожидал бы полный крах. Но и церковь, быть может, упустила бы возможность, какой у нас еще никогда не было. Если наши догадки верны, то папа, который расшифрует завещание Гермеса, станет вторым святым Петром. Он реформирует символы веры, обновит обряды, и его новое учение станет достоянием всех людей благодаря печатному станку немца Гутенберга. Он получит ключи от неба, изображенные на нашем гербе, а совершенные им чудеса снова разожгут огонь веры в народах. Взгляд Риарио посуровил. Как вижу, вам не терпится поскорее похоронить нашего доброго Сикста IV, кардинал Спинола, проговорил он ледяным тоном. Какие же еще реформы вы готовите для будущего правителя Рима? Господь знает, как нам не хватает чудес, пробормотал Спинола. Все-таки большая удача, что их с Джероламо судьбы так тесно переплетены. Риарио вновь принялся разгуливать по комнате. Выходит, не остается ничего другого, как ждать благословенного трактата Гермеса. Но реформировать символ веры, разжечь огонь веры, весьма сомнительно, чтобы Медичи были заинтересованы в подобных вещах. Они хотели избавиться от Сикста IV, а не от церкви, которая прекрасно будет служить их целям при новом папе. Пронюхали, что Сикст IV собирается пресечь их заговор в зародыше. На карту поставлены ключи не от рая, а от Италии и той же Флоренции. Придет день, и он усядется в кресло Лоренцо Медичи, займет элегантный дворец на Виа Ларго, и тогда уже он, Риарио, пригласит на ужин герцогов Урбинского и Феррарского. Нет, пожалуй, одного Урбинского. Герцог Феррара станет утешительным призом для его племянника Рафаэлла. А в остальном молитва, таинство, догматы, власеница и покаяние, а также костер для богохульников и изменников веры. Этого требовало все его существо, того же требовали и испанские союзники. Инквизиция по всей земле, от края и до края. А не бессмысленные реформы или такие экстравагантные изобретения, как станок Гутенберга, который может стать причиной немалых беспокойств. Он искоса взглянул на Джулио, восседавшего в кресле с выжидающим видом. После поездки во Флоренцию мешки у него под глазами обозначились резче, но в целом он выглядел еще достаточно молодо. И тонкие руки были по-прежнему подвижны. Кардинал Джулио Спинола, камерленго, его святейшество, управляющий папского двора, после смерти папы становится временным главой коллегии кардиналов. Жаль признавать это, но при всем его тонком уме в нем нет ни силы, ни характера для такого поста. Напиши сегодня же письмо до Бессону. И что я должен написать? Его рыцарю-госпитальеру надлежит как можно скорее переправиться в Азию. Испанец — враг церкви и вероотступник. Если нашему человеку придется применить против него оружие, дабы защитить церковь и веру, он получит полную индульгенцию. А как же трактат? Его святейшество, слава богу, пока о нем не ведает. Так что посвящать его в эту историю не придется. Джулио Спинола наклонил голову. Кардиналу Риарио вдруг стало его жалко. Сквозь дрожащее пламя свечей он увидел на месте своего секретаря юношу, которого встретил 20 лет назад в Болонье, со свисающими на лоб волосами и живыми, тогда еще доверчивыми глазами. Ясная римская ночь напомнила о себе порывом ветра, ворвавшегося в окно библиотеки, чтобы развеять древнее безмолвие и долгое забвение. «Приходи потом в мои покои, Джулио», — хрипло проговорил Риарио, — «помолимся вместе». Луна поблескивала над зубцами крепостной стены, отражаясь в водах Родосской бухты. Вечернее небо нахмурилось, предвещая непогоду, однако тучи быстро рассеялись. Легкий ветерок мешал запахи моря с ароматами благовоний, в первую очередь мяты, долетавшими из госпиталя. Все вокруг дышало спокойствием. Стражник заметил тени, мелькнувшие в конце коридора. Он толкнул в бок дремавшего стоя напарника, и они инстинктивно скрестили свои алебарды. К лестнице направлялись трое рыцарей со шпагами у пояса в черных плащах и походных сапогах. На первом из них были даже шпоры. Они звякнули, когда троица остановилась у дверей, и ответом было гулкое эхо. «Именем командора Пьера де Бессона», — произнес человек со шпорами на языке кастильских рыцарей. Стражник искоса взглянул на его спутников. Тот, кто повыше, видимо, был главным среди них, хотя и держался в тени. «Достопочтенный Сакоста почивает. Не угодно ли будет милостивым господам навестить его завтра днем?» Рыцарь, стоявший сзади, откинул капюшон и сделал шаг вперед. «Ты знаешь, кто я?» Факел высветил угловатое лицо самого командора де Бессона. Тем не менее, никто на острове, за исключением адъютанта Люпиака, не мог быть допущен в такое время в покое великого магистра. «С позволения вашей милости», за дверью послышался кашель, вслед за этим раздался голос старого Сакосты: «Пропустите их, я не сплю». Рыцари вошли в комнату, сопровождаемые стражниками. Великий магистр сидел на постели с четками в руке, седые волосы были растрепаны, подле босых ног стояли сапоги, словно он собирался обуваться. К изголовью кровати была прислонена шпага. Один из стражников зажег на стене факел и щелкнул каблуками, ожидая дальнейших приказаний. «Можете идти», — распорядился Сакоста. Стражники вышли, против правил неплотно притворив дверь. Магистр мысленно поблагодарил их. Правда, в подобной предосторожности не было особой нужды. Де Бессон не решится убить его вот так среди ночи, хотя спит и видит себя правителем Родоса. Ему осталось лишь немного подождать, пока рак окончательно не сгрызет его Сакосты внутренности. Бернард говорил о нескольких неделях или даже месяцах. После последних мучительных ночей хочется, чтобы Господь сократил этот срок до нескольких дней. «Вы не обнажаете голову перед вашим великим магистром?» Рыцари откинули капюшоны. Сакоста с удивлением воззрился на них, но у него отлегло от сердца. Представить предателем шкипера Маркуса Хорста просто невозможно. А какая угроза может исходить от щеголя Хуана Туделы? «Я сожалею, что пришлось неожиданно побеспокоить вас», — произнес де Бессон надменным тоном. «Рыцари Хорст и Туделла обнаружили донесение от наших шпионов в Мармарисе, в котором говорится об испанском посланнике. Турки идут по его следу. Эти рыцари отправятся ему на выручку». Сакоста взглянул на свои босые ноги, потом на сапоги, но не стал обуваться. «Нет большей опасности для человека, чем полагать, что твой враг беззащитен». «Решение буду принимать я, командор. Но сначала мне хотелось бы узнать, что произошло из уст этих рыцарей». Де Бессон скривился, от скрытого гнева ноздри у него раздулись, как у дракона. Шкипер Маркус попросил слова. «Брат Туделла нашел это послание в Трианде, где 4 ночи назад мы прощались с доном Педро. Оно было привязано к стреле. Наши шпионы в Мармарисе обычно выстреливают ими с лодки. Затем Туделла пошел к крепости, чтобы встретиться со мной, так как я в то время находился в обители святого Стефана. Потом мы вдвоем отыскали командора, который находился вместе с часовыми в башне святого Иоанна». Сакоста обдумывал услышанное, не торопясь задавать вопросы. Что привело брата Туделлу на берег бухты Трианды? И что делал Маркус в обители святого Стефана? Нет сомнений, он следил за кастильцем, хотя Сакоста не раз говорил, что Маркус лишь напрасно теряет время. Какие заговорщики захотят иметь в своих рядах такого невоздержанного на язык хвостуна, как Туделла? С другой стороны, Маркус не станет говорить просто так. Магистра не покидало беспокойство. Где это донесение? Туделла передал ему свернутый в трубку листок. Сакоста взял с ночного столика очки, развернул послание и прочел его раз и другой. Судя по бумаге и почерку, это писал один из его шпионов. Впрочем, у де Бессона были в Мармарисе собственные агенты, которые могли бы и сами прислать донесение при помощи стрелы. «Благодарю вас за усердие, командор. В самом деле следует послать подкрепление нашему гостю». Сакоста повернулся к Маркусу и Хуану Туделе. «Как вы догадываетесь, это опасное поручение». «Испытания украшают рыцаря», — самодовольно произнес Туделла. Шкипер Маркус только молча кивнул. Де Бессон сделал шаг вперед. Я приказал приготовить парусную лодку. Уже через час можно будет выехать. Дует западный ветер, так что до берега они доберутся еще до рассвета. Сакоста почувствовал резкую боль внизу живота. Он отвернулся от Маркуса, чтобы не смотреть ему в глаза. Туделло был безрассудным фанатиком, как истый кастилец. Но шкипер-то прекрасно сознавал, сколь велик риск. Если ветер переменится, они доберутся до берега уже засветло, и янычары без труда переловят их, как кроликов на равнинах Мармариса. Однако, если донесение подлинное, Тафуру угрожает столь же подлинная опасность. Причем опасность эта куда серьезнее, чем могли вообразить себе присутствующие. «Надеюсь, вы не собираетесь ехать в таком наряде, рыцарь Туделло?» Кастелец густо покраснел. По-видимому, магистр попал в точку, и он действительно хотел отправиться на восток с крестом на груди и в сапогах со шпорами, словно был предводителем огромного войска. Сакоста обратился к Маркусу: «Попросите одежду и тюрбаны в Каллахиуме. Когда высадитесь на берег, определите время. Если это случится уже после заутрени, схоронитесь в лесу до вечера. Вы потеряете день, но в противном случае можете потерять жизнь. Как явствует из донесения, наш друг уже на пути к Анталье. Вы отыщете его в доме купца Ибн Джелиса. Если его там не окажется, попросите у Джелиса лошадей и скачите по направлению к Конье». Сакоста ощутил новый приступ боли, на сей раз сзади и в правом боку, как раз в том месте, на какое указывал брат Бернат. Потом боль, словно раскаленная лава, разлилась по всему животу. Он задержал дыхание, чтобы как-то справиться с ней. Этим двум рыцарям он уже мало чем мог помочь. Или следовало все-таки думать об одном из них? Он молил небеса, чтобы Маркус не оказался предателем. «Найдите Дона Педро», — сказал он, тяжело дыша, — «сопровождайте его до того места, куда он должен попасть, а после доставьте обратно целым и невредимым, да и сами возвращайтесь живыми. Адъютант Люпиак привезет вам в Каллахиум немного турецких денег и письмо для Джелиса. Да поможет вам Господь». Оба рыцаря преклонили колено и, получив благословение, вышли. Сакоста искоса взглянул на Добисона. Тот не двинулся с места. Вот уже больше 20 лет они знают друг друга, почти 30. Он, Сакоста, принимал Добисона в члены ордена. Он посвятил его в обряды, для которых Родос стал последним прибежищем. Однако педантичный француз готов отдать его остров папе, лишь бы получить право занять эти покои. «Взгляните, сколь малоценно все то, зачем мы гоняемся», как написал поэт-рыцарь из Паленсии. «Вы желаете что-то еще сказать?» Лицо француза было непроницаемо, как маска. «Можете идти». Когда за ним закрылась дверь, Сакоста взял со столика четки и стал перебирать их. Было ли донесение состряпано его преемником? Если да, то зачем? Тафур не удостоился дружбы Добисона во время плавания, как рассказывал Бернат. Кроме того, командор не из тех, кто заботится о спасении чужой жизни, будь то друг или враг. Неужели его хозяева в Риме охотятся за трактатом Гермеса? Если так, они играют с огнем и могут, в конце концов, сгореть в этом огне дотла. Однако Добисон всегда трезво смотрел на вещи. С другой стороны, Тафур во время разговора с ним, с Акостой, ни словом не обмолвился о поручении Медичи. Значит, речь идет о таблицах от Туси? Но даже Маркус не знал, что испанец отправляется на их поиски. К тому же француз никогда бы не понял, что таблицы эти могут представлять большую ценность, нежели Родос и все королевства континента. Чтобы отпугнуть боль, он продекламировал вполголоса: «Где теперь король Дон Хуан? Что с инфантами Арагона ныне сталось? Где был их любовников стан? От науки любви изощренной что осталось?» Отрывок из «Станцев на смерть отца» испанского поэта Хорхе Манрике, 1440-1478 годы жизни, перевод Савича. Боль затуманила его взор, он послал стражника за Бернатом. Наверное, ему не придется увидеть эти таблицы. Этот новый мир, освещенный сиянием их светил, 3 одиноких огонька мерцали на горизонте, на Родосе, во Флоренции и Сан-Лукаре. Удастся ли им выиграть битву с невежеством, злобой и завистью. Состязания, турниры, латы, кружева, уборы, забрала, гербы на щитах. Не пустая ли времени трата? Не траваль, что давно завяла на зимних полях? Он скорчился от боли на своем ложе и выпустил из руки четки, его взгляд уперся в черную стену.